Книга Бытие, 36 глава. Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона Хиттиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивиона, Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада родила Исаву Елифаза, Васимафа родила Рагуила. Оливема родила Иеуса, и Гелома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Хананской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Хананской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо их имение было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Я пропущу чтение от 10 до 30 стиха, потому что это перечисление имен только, и начну читать с 31 стиха. «Вот цари, царствовавшие в земле Едома прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Едоме Бела, сын Виоров, а имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Васоры. Умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Галаад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховоха, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Хада-Гадар, имя городу его Пау, имя жене его Мегетавеэль, дочь Матреды, сына Мезагава. Это имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мивцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям, в земле обладания их, вот Исав, отец Идумеев.